Глава 20. Говорит Франциско. Здесь, в Бордо, сны совсем другие. Жизнь возвращается ко мне во всем разнообразии. Во сне мне сдается, будто живу вне времени. У меня трое детей. Хавьер, Мариану и Росарио. И идеальная жена, наполовину похожа на Пеппу, наполовину на Леокадию. Приснился мне старый холст Хавьера, широкие плечи колосса. Армии прокатились через поля, было пусто, а он сидел на краю света под звездным небом, обращенный ко мне лицом, и смотрел на меня, будто о чем-то спрашивал или ждал моей исповеди. Говорит Хавьер. С тех пор, как он уехал, я все чаще вижу сны, а по утрам помню их, как длинные рассказы, будто мне уже и читать не надо, будто истории сами создаются и множатся. Одни переходят в другие, а те порождают новые, словно происходит их неустанное зачатие. Я мог бы проспать весь день, но не так, как когда-то, чтобы ничего не видеть и ничего не чувствовать. Наоборот, чтобы видеть и чувствовать как можно больше. Сколько же тут всего происходит? Случается, вздремну среди дня, а когда просыпаюсь, жалею, что проспал даже эти полчасика. Мне порой кажется, будто я вернулся в детство, где каждая минута приносила что-то новое. Если я не рисую вместе с моей букашечкой, если не царапаю на камне быков. Эх, сколько же все-таки человек помнит. Пепе Ильо, пригвожденный рогами к барьеру арены, я своими глазами видел тогда его смерть. Педро Ромеро, мой друг дорогой, у нас с ним... Ладно, оставим. А спичка? Как же можно ее позабыть? Известная в Сарагосе как Искамилья, она вбивала шпагу с тем же шармом, с каким раньше, когда еще ходила по улицам и торговала всякой мелочью, подавала покупателю коробок спичек. Хоть у французов и нет корриды, но зато возле нас маленький театр, где дают замечательные представления. Неделю назад мы ходили на пожирателя мышей. Жалко, что я не сделал набросков. Как он отгрызал им головки, высасывал кровь, а потом бросал в песок или в толпу. А вчера мы ходили на негорящего араба, который, как и я, приехал прямо из Парижа. Так тот с ногами забирался в печь, после чего, будто в библейских сказочках, выходил оттуда целый невредим, с хорошо поджаренным цыпленком в руках, им он позднее угощал публику. Леокадии достался кусочек крылышка, «сама бы лучше не зажарила», — призналась она. «Очень люблю наблюдать за ней на представлениях в театре или в цирке. Я хожу туда, чтобы на нее глядеть, а не смотреть живой скелет, то бишь обтянутые кожей ходячие кости, или каких-то там змеи-крокодилов, или же канатоходца Геркулеса. Мне за глаза хватит того, что я вижу, как ее полноватая кругленькая личика — хорошеющая в цирке с каждой минутой начинает пылать, как к щекам приливает неспокойная теплая кровь. И все, что видит она, я вижу отраженным на ее лице. Я смотрю на движение ее глаз, на едва заметное подрагивание уголков рта, и как бы вижу дьявола верхом на коне, побежденного ангелом смерти, или крылатого вольтежера Авиона, выделывающего разные штучки на трапезе с мадам Розали. А какую радость доставлял Мунита! Сколько у меня в жизни было первоклассных охотничьих собак! До чего здорово приносили они подстреленную дичь! Но, должен признаться, ни одна из них не сделала бы того, что Мунита. А тот считал, играл в домино, переписывал буквы и различал цвета. Росарио уже больше всего любила выступление мсье. Как же его? Неважно. Короче, пердуна. Он своей задницей выводил мелодии от начала до конца и подражал разному зверю. Я, само собой, ничего не слышал, но хохотали мы от души. А потом шли к Потцу на улицу Хорьков пить шоколад. Как же малышка Росарио радовалась, что идем к Хорькам, и поди не столько из-за шоколада, сколько из-за названия. Но не буду же я ей объяснять, что ихние Хорьки — это наши ночные бабочки, то бишь шлюшки. Что город, то норов, что деревня, то своя живность. Тут я у них видел башмаки на колесиках, страшно модные сейчас. В парках или на улицах часто видишь, как молодежь ездит в таких, и то и дело падает. Ходит здесь публика и на экзекуции, я был на двух, но для меня ничего нового. Вдоволь нагляделся я, как людей лишают жизни, а французский способ, как мне сдается, ничуть не лучше испанского, не милосерднее. Написал Хавьеру, чтобы обязательно к нам приехали. Чем человек становится старше, тем больше радуется, когда вся семья в сборе, какой бы она ни была. Но ни ответа, ни привета. Отговаривается, времени нету. Мог бы такое не писать, а прошептать своей задницей, как тот в цирке, все равно бы не поверил. Говорит Хавьер. Я так долго отказывался приехать в Бордо, что он сам нагрянул, черт бы его побрал. А до этого весной якобы настолько занемог, что получил разрешение остаться на водах и продолжить лечение. Но, пожалуй, не на водах, а у бордосского родничка, насколько я его знаю. Сначала он выслал мне письмо, составленное двумя лекарями, дескать, страдает от опухоли в паху, паралича мочевого пузыря и рассеянного склероза, симптомами скверной работы кишок, и посему не может путешествовать. И мне пришлось отнести его письмо в королевскую канцелярию и с каменным лицом отдать, как ни в чем не бывало. Но стоило ему заполучить продление на год, как тут же выздоровел, будто подняли его на ноги все 12 апостолов, и он свалился нам на голову. Якобы хотел присмотреть за своим пенсионом из королевской казны, но я-то знаю, приехал, чтоб совать нос не в свои дела, слегка опустить людям пыль в глаза, насладиться, но не столько Мадридом, сколько самим собой в Мадриде, распустить хвост да покрасоваться. Нес один вздор о человеке-скелете, о великанше, которую показывают на ярмарке, идеально пропорциональный, но на две головы выше нормального мужчины, о подозрительных типах в шоколадном кафе, у которых вместо имен прозвище «Пастух», «Доктор», «Жилетка». Мариано и Гумерсинда слушали, раскрыв рот. Было бы что слушать. Намалевал портрет Мариано, а как же иначе? Хоть едва видит, а когда монарх прислал придворного живописца Лопеса, чтоб тот написал портрет знаменитого Гои, он пригрозил, дескать, в отместку напишет Лопеса. Притом подогреческие пальцы, слепые глаза. Даже кисти и палитру мне самому пришлось ему найти. А коснулось дело, внука своего изобразил за один сеанс. Вот ведь старый лис. Говорит Мариано. Говорить с дедом о самых главных вещах было трудно. Но не потому, что ему нечего сказать, а наоборот, потому что самые главные вещи требуют множества слов. Отец никогда ничего не понимал в высоких материях. Дед мне сказал, спросив сначала, умею ли я хранить тайны, что есть тому научное объяснение. Он его услышал от какого-то сеньора-химика. Всему виной свинцовые белила, та мелкая пыль, что летит при шлифовании полотен. Она вечно осаждалась на всех предметах в мастерской. Она-то и отравляет тело медленно, но верно. Но дед думает, что краски тут ни при чем, что это выдумки докторов, от них ничего хорошего не жди. «Он уж такой с самого рождения», — сказал дед, «как манекен, который бабы подбрасывают на одеяле безвольный, будто ему обрезали все сверху, понимаешь? Ест, ходит по нужде, даже тебя сделал, хоть, наверное, без всякой охоты, а только для приличия. Но когда надо заняться чем-то духовным, неуловимым, тут он бессилен. Такой уж он уродился», — говорит Франциско. «В Бордо я побывал в доме безумцев и писал там, пока не стемнело. Сумасшедших, рыдающих на коленях, рычащих и мечущихся в остервенении по камере, просовывающих головы через решетку. В своей бесконечной невинности они напомнили мне двух других безумцев из моего прошлого, но об этом молчок. Спроси меня, я бы сказал, что предпочитаю сидеть там, чем в гостиной у Хавьера. Терпеть не могу разговоров с пустой скорлупой, в которой не осталось ничего живого. Все-таки стоило мне вернуться во Францию, как я тут же затосковал по ним. К когда я проваливаюсь в дремоту, а такое у меня случается все чаще, вижу их так отчетливо, будто они сидят передо мной. Шлю им письмо за письмом, и все время какие-то отговорки. Хоть ясно пишу, мол, покрою все дорожные расходы, ни одного реала, мол, не придется вам потратить. А в другой раз говорю себе: «Куда ты торопишься, старый хрыч? До Тициана тебе еще, ой, как далеко!» Говорит Хавьер: «Я всю жизнь много читал, и, пожалуй, только в чтении знаю толк. Умею прочесть между строк не хуже, чем сами строчки. Я предчувствовал, приближается тот конец, о котором много лет назад говорил доктор Ариетто. Ну и пришел черед старого козла. Вот очередной капричус. В кровати умирающий старик в ночном колпаке, а под кроватью черный силуэт на фоне белых простыней. Эта молоденькая любовница роется в кофрах. Ему простительно оказаться обманутым, мне нет. Франция прислала нам на помощь 100 000 сыновей святого Людовика. Я же послал во Францию на спасение наследства Гумерсинду с малым. Так что мы квиты». Примечание. Так в Испании называли французские войска, которые по решению Священного Союза были введены в страну для подавления революции 1820-23 годов. Конец примечания.